Все мастера смотрели на него с искренним шоком. С их точки зрения юноша совершил нечто немыслимое. Он достал саблю, исчез на секунду, и Дао Юань, могущественный император демонов, взял и лишился головы. Даже он сам среагировал лишь секундой позже и отскочил назад, но к тому моменту головы у него больше не было. Причем Дин Хао не был совсем незаметен, его можно было увидеть. Так почему Дао Юань не смог его остановить? Замершие от удивления демоны были в шоке. Что за магию применил юноша в лазурной мантии? Даже демон на стуле из 19 девушек удивился. Во время битвы больше всего его внимание привлекла сломанная сабля в руках Дин Хао. Она казалась ему какой-то странной. Демон предположил, что это в ней все дело, а не в силе юноши в лазурной мантии. Меж тем у Ван Цзюи Фэн и остальных отвисла челюсть. Они не могли выговорить ни слова. Это же был настоящий демон-император. Такой мастер почти непобедим в снежной провинции. Еще ни один человек за всю 10-тысячелетнюю историю провинции не становился императором. А Дин Хао все равно прирезал его как курицу. Неужели даже императоры теперь для него все равно что придорожный мусор? Чжао Фань удивился лишь сперва, но моментально же успокоился. Он почитал Дин Хао, а потому что бы тот ни делал, это было в рамках обычного. Прочие же ученики секты начали радостно зааплодировали. Вот она, месть, блеск. Кто такой вообще этот демон-император? Он совершил большую ошибку, провоцируя секту пытливого меча, а главное мастера дядю Дин Хао. Эй, этот дядя похоже твой папа. Жень Васин потер пальцы и уставился на Дин Тиньшуан. Твой дядя. Посмотрела в ответ Дин Тиньшуан. А, я же по-хорошему. Ты почему ругаешься? Возмутился от несправедливости толстячок Жень Васин. Дин Тиньшуан серьезно ему ответила. Кто ругается? Если он мой папа, значит он такой же ученик секты, как и твой папа. Но мой папа, первый мастер своего поколения, и потому ты должен называть его дядей. Толстячок лишился слов. На его лице нарисовалось почтение. А твой папа очень силен. Даже сильнее дяди Чжао. Конечно, он ведь мой папа. Дин Тиньшуан гордо подняло свое нефритовое личико, а затем сдержанно сказала. Но сперва его надо испытать. Если он не сможет прогнать этого смазливого лоня и прочих демонов, я его отцом не признаю. Глаза Жень Васина меж тем сияли. Ха-ха, наконец-то я встретил настоящего мастера. Твой папа самый сильный, ха-ха, надо будет потом сделать его моим учителем. Если мой папа будет брать учеников, то первой ученицей буду я, а ты только вторым, гордо заявила Дин Тиньшуан. Дин Хао схватил отрубленную голову Дао Юаня и вытер кровь со своей сабли его серебристыми волосами. Заволновалась огненная ци. Сабля зазвенела будто холодный зверь. Хлынула странная сила и вся жизненная энергия в голове демона, а также в его теле, заструилась в саблю. Труп демона-императора охватило красное пламя. Он погиб окончательно. Мастер из храма небесного монстра закончил свою длинную жизнь воина самым немыслимым образом. Чувствуя приток силы из сабли, Дин Хао посмотрел на Ланя. Тот отошел от шока, натянул свою обычную улыбку и высокомерным тоном спросил. «Ты то самый Дин Хао, сумасшедшая сабля, безумный меч, легендарный воин снежной провинции, я о тебе слышал». Дин Хао проигнорировал высокомерного юного мастера храма небесного монстра. Его взгляд остановился на нем лишь на пару секунд, после чего прошелся по армии из тысячи монстров. Когда юноша взвесил их силы, жажда крови в его глазах стала еще сильнее. «Меня 3 года не было в снежной провинции. За это время у ворот секты пытливого меча собралась свора дворняк. Юноша указал саблей в лагерь демонов. Я объявлю о своем возвращении, вырезав вас всех». Глава 792. Не рассчитал сил. С каждым шагом Дин Хао его аура становилась все сильнее. На армию демонов хлынули бурные волны. Он один бросил вызов 1000 демонов. Лань наконец переменился в лице. Дин Хао начинал его злить. Демон был ужасно высокомерен и не терпел, чтобы на него смотрели свысока. «Убейте его», — сказал он серьезным голосом. Сразу же ринулось несколько десятков демонов. Среди них было 9 пиковых властителей и 3 императора. Множество столпов демонического ци заполнили все вокруг. Выстоять перед ними было невозможно. Сами пространство скривилось. Мир начал рушиться. Защитная формация секты пытливого меча и формация демонов разом активировались. Золотистые и черные символы завихрились. Ужасающая аура превратилась в ураган. Демоны послабее начали разлетаться во все стороны, будто рисовая кожура не ветру. Лань холодно хмыкнул и взмахнул рукой. Невидимая сила погасила ветер. Меж тем Дин Хао с легкостью выдержал нахлынувшее давление. Ни один ученик секты пытливого меча за его спиной не пострадал. Пожирание черного демона. Шквал демонической эссенции. Сломанное сердце золотого монстра. Раздался страшный рев. Каждый демон применил свое собственное коронное умение. Потоки бешеной силы поглотили Дин Хао с ног до головы. Наконец и сам юноша среагировал на происходящее. Дин Хао исчез. Вокруг него замелькало множество иллюзорных силуэтов. Вместе с демонической саблей в руках он взмыл в небеса. Появилось чуть ли не несколько десятков его клонов, и каждый устремился к одному из демонов. Дин Хао мелькал как ветер, беспощадно размахивая саблей. Бах, бах, бах. Забрызгала кровь, хлынули кровавые фонтаны. Каждый раз, когда сабля юноши прикасалась к демону, тот распадался на две части. Трупы не успевали даже падать на землю, прежде чем заключенную в них эссенцию поглощала демоническая сабля. Несколько десятков демонов в считанные секунды превратилось в пепел и развеялись на ветру. Жух, жух, жух. Со свистом, словно стрела, по небу промчалась фигура. Загорелся ослепительный свет. Все Дин Хао собрались воедино и снова стали одним человеком. Он застыл посреди воздуха, будто молния в невесомости. Его сабля засияла. Он направил ее на Ланя, юного мастера из храма небесного монстра. Что? Зрачки того сжались. Он и представить не мог, что дюжина его самых могущественных слуг не смогут победить одного мальчишку. 10 разделившихся Дин Хао были не клонами, но его силуэтами. Юноша двигался так быстро, что нормальный человек попросту не мог заметить его движений, и каждый силуэт был лишь обрывочным отпечатком его действий. Сама битва заняла лишь пару секунд. Дин Хао был невероятно быстр. Он разделялся с 12 могущественными монстрами парой молниеносных движений. Только Лань это понял. Они натолкнулись на настоящую стальную пластину. Ужасающий дух древнего поля боя перемешался с жаждой крови. С небес будто полило Красное море. Лань исчез, а секунду спустя ринулся на Дин Хао, держа в руках серебряную алебарду. Кланг, кланг, кланг, кланг. Металлический звон раздавался между небом и землей, будто дикий ураган налетел на банановое дерево. Ух! Одна из фигур закашляла кровью и полетела назад. Это был Лань, ваше высочество. Шокированные демоны поспешили спасать его. Умри! Дин Хао продолжал наступать, будто сам бог смерти. Он использовал прием сабли 24, ночная схватка всех направлений. Ослепительный луч света свалился с небес. Все демоны, что пытались приблизиться, разлетелись в кровавые ошметки. Затем сияние сабли собралось воедино, стало чище, чем осенние воды, и полетело на Ланя. Ах! В самый последний момент демон громко закричал и покрылся золотистым демонический ци. Он выставил перед собой алебарду, стараясь заблокировать удар. Однако, бах, снова брызнула кровь. Серебристая алебарда, ценнейшие сокровища, было все равно, что скалка перед лицом демонической сабли. Она развалилась на две части. Мощь сабли притом не развеялась, но обрубила левое плечо Ланя. Фонтан демонической крови брызнул в небеса. Лицо Ланя искривилось. Он бешено закричал. Рядом стоящие демоны, не щадя жизней, полетели спасать его, блокируя удары Дин Хао. «Тебе сегодня конец». Юноша не отступал. Сабля в его руках засияла пламенем. Она походила на косу жнеца. Там, где проносился клинок, не оставалось ничего живого. Любые умения и оружие рассыпались после первого же удара сабли. Меж тем ученики секты пытливого меча задержали дыхание от шока. За 3 года отсутствия Дин Хао стал монструозно силен. Все эти 1000 демонов могли легко завоевать всю снежную провинцию, но перед ним они напоминали кучку глиняных кукол. Он раскидывал их, как весенний ветер разбрасывает листья. Лань постоянно отступал. Он лишился руки. Его лицо скривилось от боли. Смотря на ужасающего юноша с саблей в руках, демон понял, что в этот раз ему попался действительно опасный противник. Ну и что? На лице Ланя показалась бешеная улыбка. Он протянул правую руку. В ней возникла сияющая, как нефрит, капля крови. Глаза демона загорелись пламенем. Он приподнял голову и проглотил кровь. Бум! Вокруг него разошлись мощные волны, как после взрыва атомной боеголовки. Несколько демонов, защищавшие его, разорвало на части. Ха-ха-ха-ха! Лань дико засмеялся, смотря ввысь. Из него вышла аура в разы сильнее прежней. Отрубленная правая рука выросла на глазах. Демон не просто восстановил силы, но стал намного мощнее. Дин Хао остановился. Сияние сабли затухло. Нападавшие на юношу демона замерли, как по волшебству. Хаем, «Ты использовал какую-то технику, чтобы пробудить свой потенциал?» Дин Хао спокойно посмотрел на высокомерно смеющегося Ланя. Храм Небесного Монстра считался одной из сильнейших демонических фракций Северного региона. Лань был их юным мастером. Дин Хао с самого начала ожидал, что у него будут свои козыри. Пару секунд назад Лань был императором боевых искусств 2 го этапа, а сейчас поднялся аж до 6 го. «Жалкий идиот, ты правда думал, что сможешь меня победить?» Лань парил в паре метрах над землей. Его глаза пылали безумным пламенем. Его взгляд жалил как кинжал. Он посмотрел на Дин Хао сверху вниз и заявил: «Из-за тебя мне пришлось потратить истинную кровь небесного демона. Ты мне за это дорого заплатишь». Юноша ничего не ответил. Он внимательно проанализировал перемены своего противника. В нем усилилась родословная, даже появилась толика высшей ауры. Похоже, истинная кровь небесного демона происходит от высшего или полувысшего. Лицо Ланя злобно скривилось. Он усмехнулся и сказал: «Дин Хао, сумасшедшая сабля, безумный меч, я слышал, ты уничтожил секту разделяющего меча. Ты известен. Славно будет убить такого, как ты. Много болтаешь». Дин Хао пришел к выводу, что даже теперь Лань ему не ровня. Тот еще сильнее разозлился. Сам не зная почему, он испытывал к безмятежному юноше в лазурной мантии жгучую ненависть, будто между ними уже давно была вражда. Ему хотелось наброситься на Дин Хао и разорвать его на части. Он разразился своей великой силой и, усмехаясь, сказал: «Правда, что глава секты Пытливого Меча, твоя женщина, жду не дождусь придавить ее своим телом». Не успел он договорить, как на него хлынула яростная мощь. Перед лицом Ланя возник гневный лик Дин Хао. На демона, будто гигантская гора, опускалась подошва. «Как быстро!» Лань удивился и ударил кулаком. «Хочешь задавить меня? Много ты о себе возомнил», — сказал он, смеясь. Лань был уверен в своей силе после поглощения истинной крови небесного демона. Это было настоящее сокровище Дворца Небесного Монстра, кровь высшего. В нем заключалась немыслимая мощь. Лишь избранные храма получали ее, и только как средство на самый чрезвычайный случай. И тем не менее, бум, кулак столкнулся с ногой. Рука Ланя резко онемела. Немыслимая сила хлынула ему в макушку. На него будто опустили гигантский пресс. Метеоритом он плюхнулся на землю. «Как ты?» Лань продолжал яростно брыкаться, но даже с поддержкой истинной крови небесного демона никак не мог выстоять перед давящей мощью. Бум! Его вдавило в землю. Дин Хао наступил ему на лицо. От такого позора разум демона опустел. «Как такое возможно? Что происходит? Ну и кто тут много о себе думает?» Дин Хао посмотрел на него сверху вниз и медленно, отчетливо произнес: «Думаешь, вам, демонам, можно делать все, что вздумается? Число убитых мною святых перевалило уже за 2-й десяток. Ты кем себя возомнил? Как ты посмел вторгнуться в мою секту Пытливого Меча? Да еще и оскорблять юную Лилань? Так хочется смерти. Я не любитель пыток, но ты быстро не умрешь. Почувствуй сперва боль». Нога Дин Хао вдавливала ему в лицо. «Ах!» Лань продолжал брыкаться, но вырваться не мог. Дин Хао все давил. Пенг-пенг-пенг. Конечности Ланч превратились в фарш и смешались с землей. Прочие демоны всеми силами, как взбешенные, пытались спасти своего мастера, но отлетали от одного удара меча. В глазах Дин Хао сияла холодная, мрачная жажда крови. «Ха-ха-ха, если ты убьешь меня, твоей секте Пытливого Меча конец. Храм Небесного Монстра этого вам так не оставит». Лань будто спятил и продолжал провоцировать Дин Хао. Юноша, ничего не говоря, наступил на нижнюю часть его тела. Глава 793. «Я хочу. Ак». Лань извивался от боли и будто сумасшедший кричал: «Ну давай, давай, убей меня». Он смотрел на Дин Хао полными ярости глазами. Юноша молча втаптывал изуродованное тело демона в землю. Взгляд Дин Хао был абсолютно спокойным и холодным, как многовековой лед. Его удары были размерены и ритмичны. Юноша будто и не слышал провокаций Ланя. Демоны-императоры были поразительно живучи. Даже если порубить такого на части, он все равно какое-то время будет жить. Поэтому Дин Хао еще долго мог его топтать, пока тот испытывал ужасающую боль. Императоры были выносливы, но не каждый может без страха смотреть, как его тело мало-помалу уничтожают прямо у него на глазах. Несмотря на свои провокации, Лань был в ужасе. Ледяное спокойствие Дин Хао его пугало. Лань и сам был крайне жестоким человеком и совершил немало кровавых злодеяний. Даже другие демоны трепетали от его имени. Его считали безумцем, но на фоне Дин Хао все это безумие казалось жалким. Холодный взгляд юноши пробирал его до глубины души. «Ты правда собираешься меня убить?» через сжатые зубы проговорил Лань. В ответ Дин Хао снова поднял ногу и раздавил его ребро. «Я юный мастер храма небесного монстра, самый любимый младший сын высшего небесного монстра». Выражение лица Ланя переменилось. Треск. Дин Хао наступил ему на другое ребро. Храм небесного монстра в северном регионе стоит на одном уровне с дворцом демонического божества. Высший небесный монстр – это бог, такой же как ваш ледяной бог войны северного региона. Твоей секте пытливого меча конец. Лань яростно вглядывался в Дин Хао. Ох, юноша наконец посмотрел ему в глаза. Лань подумал, что его уговоры возымели эффект, но спустя мгновение очередной удар сломал ему сразу два ребра. Ах, ты псих, ты не посмеешь убить меня. «Ты понимаешь, что тогда с тобой станет?» Лань не на шутку испугался. От былой безумной ярости не осталось и следа. Дин Хао остановился. Взгляд юноши все еще был холодным. Он с издевкой усмехнулся и сказал: «Ты так молишь о пощаде?» Лицо Ланя скривилось, на нем показались кровавые капли пота. Никогда еще он не испытывал такой позор. Через сжатые зубы демона сказал: «Не делай глупостей. Я согласен уйти с вашей горы и никогда больше не беспокоить секту пытливого меча. Значит, и вправду молишь о пощаде». Дин Хао кивнул и продолжил издеваться. «Больше мы не такие храбрые, что...» Смерти испугался. Лань чуть не упал в обморок. Позор был так силен, что демон даже позабыл о боли. Лань всегда вел себя как ему вздумается, ни о чем не заботясь. Не было ничего, чего бы он не мог себе заполучить. Никто и никогда не смел ему указывать. Он и представить не мог, что однажды его будут пытать, а он станет молить о пощаде как жалкая шавка. Раз решил просить пощады, так делай это как полагается. Дин Хао поднял ногу и снова наступил на ребра Ланя. Невидимая энергия расплескала кровь и поломала кости. Ланю показалось, что он вот-вот упадет в обморок. Еще никогда он не встречал такого противника. Униженным тоном демон сказал: «Отпусти меня, и я сделаю все, что пожелаешь». Стоило на горизонте забрезжить настоящей смерти, как вся безумная храбрость Ланя разом испарилась. Его настиг ужас. Лань почувствовал непреодолимый страх смерти в первый и последний раз в своей жизни. Ведь уже в следующую секунду Дин Хао покачал головой и сказал: «Ну ладно, я хочу, чтобы ты сдох. Поможешь?» Не успел голос юноши затихнуть, как он снова поднял ногу. Лань вздрогнул от ужаса. Нога приземлилась прямо ему на лицо. Хлынула ужасающая энергия. Тело юного повелителя храма небесного монстра превратилось в прах. Красная капля крови вырвалась из него, извиваясь как змея. Все демоны в округе пришли в шок. Они задрожали, их лица покрыло отчаяние. Порядки храма небесного монстра были чрезвычайно жестокими. Юный мастер погиб прямо у них на глазах, и они не смогли ничего сделать. За это полагалась казнь. Меж тем Ван Цзю и Фэн, Чжао Фань и прочие были шокированными решительными действиями Дин Хао. Вскоре разошлись известия о его возвращении. Показалась глава секты, нефритовая Асура Лилани, лидер зала божественной травы, Симэн Цэньсюэ. Дин Хао посмотрел на армию остолбеневших от страха демонов и громко, но ясно прокричал: «Валите отсюда, если хотите жить». Некоторые демоны закричали и полетели вдаль. Тем самым они разбудили и прочих монстров. Те поняли, какое только что потерпели поражение, и немедленно начали отступать кто куда. Мысленно они проклинали своих родителей за то, что тела дали им только две ноги. Лань был мертв, возвращаться в храм небесного демона было все равно, что идти на верную смерть. Выход был только один – бежать куда глаза глядят и надеяться, что храм их не найдет. Спустя пару секунд армия в пару тысяч демонов бесследно исчезла. Дин Хао уже было собирался убрать саблю, как вдруг заметил на земле красную каплю. Та куда-то бежала, прямо как живая. Хаем, это же истинная кровь небесного монстра. Дин Хао сразу же догадался, что это была та самая капля крови, которую Лань так высокомерно обозвал кровью небесного монстра. Демон погиб, но она почему-то уцелела. Дин Хао заметил это и попытался поймать каплю крови своим ци, но та вдруг стала яростно брыкаться и убегать. Юноша уже было собирался начать преследование, как вдруг демоническая сабля в его руках задрожала и пустилась в погоню сама. Она превратилась в сгусток света и исчезла, а когда вернулась, на лезвии клинка лежала та самая кровь небесного монстра. Это была кровь божественного. Храм небесного монстра входил в тройку сильнейших демонических фракций северного региона. Он был немногим слабее священной земли демонов, дворца демонического божества. Его история была величественна. Когда-то в нем царствовал божественный демон. После себя он оставил множество ценнейших артефактов. Храм крепко стоял на ногах, а их ценнейшие сокровища, кровь божественного демона, могла свести с ума любого святого демона. Божественные мастера едины со всем миром. Они олицетворяют собой законы, оставляют отпечатки на самом мироздании. Поэтому их кровь не только содержит в себе силу, но и высшие законы, божественные тайны. Если святой заполучит такую себе, он сможет попытаться осознать путь к божественному и прорваться на следующую стадию. Лань использовал истинную кровь небесного демона просто чтобы стать сильнее. Это был примитивный метод. Неужели это та самая божественная кровь из храма небесного монстра? Дин Хао внимательно посмотрел на красную каплю на сабле. Она была кристально чистой, почти прозрачной, и переливалась будто жидкий нефрит. В ней чувствовалась некая таинственная ци, но не особо сильно. Похоже, демоническая сабля подавляла кровь. Она была заперта в одной из трещин сабли и не могла вырваться. Что-то здесь не так. Настоящая кровь божественного демона – это ценнейшее сокровище. Каким бы богатым ни был храм небесного монстра, они не могли выдать ее ребенку из младшего поколения. Капля истинной крови божества может убить святого. В ней содержится немыслимая божественная мощь. Даже демоническая сабля не смогла бы так легко ее заточить. Дин Хао засомневался. Пока было ничего не понятно, так что юноша просто оставил каплю крови переливаться по демонической сабле. Он убрал клинок, развернулся и ясно улыбнулся, смотря на стоявших вдали учеников секты пытливого меча. На вершине горы вдруг загорелось несколько сгустков света. Рядом с бассейном очищающего меча возникло три изящных и гибких силуэта. Юноша пригляделся. Ли Лань, Ли Ижа и Симэн Цэньсюэ явились самые прекрасные девушки секты. Ли Лань больше не маскировалась под мужчину. Она была в длинном, белом платье, которое развивалось на ветру. Ее черные волосы были собраны в облачный пучок. На ее ясном и чистом лице читался ум. Ее брови были рыжеватыми, что создавало контраст с нежной, белой кожей. На поясе у нее висел меч главы секты. Девушку окружала благородная и возвышенная аура. Ее брови были согнуты, а глаза сияли как кристаллы. Девушка и вправду соответствовала образу элегантной главы секты. Рядом с Ли Лань стояла лежа в длинном красном платье. Оно дрожало на ветру, как пламя. Спустя 3 года бывшая первая красавица 5 институтов стала еще прекраснее. На ее фоне мерк весь остальной мир. Она была невероятна. Ее длинные черные волосы дрожали как маятник, на овальном лице читалась огромная радость. Она зачарованно и нежно смотрела на Дин Хао. Казалось, ее взгляд мог расплавить сталь. По другую сторону от главы Ли Лань стояла Симэн Цэньсюэ. Ее волнистые волосы были цвета льна. Она со спокойной, легкой улыбкой смотрела на Дин Хао. Среди всех 3 девушек Симэн Цэньсюэ выглядела самой деликатной. Она всегда будто бы стояла вдали от мира и была совершенно спокойна. Находясь посреди толпы, она сияла своей нежной улыбкой, еще более прекрасной посреди метели. Невольно хотелось подойти к девушке и взять ее в объятия. Глава секты. Дин Хао взял кулак в руку и поприветствовал Ли Лань. Она посмотрела на него так, чтобы никто больше этого не заметил. В ее взгляде виднелась какая-то горечь, после чего официально поприветствовала. Старейшина Дин вернулся. Время праздника для всей секты. Глава 794. Можешь сохранить лицо? Дин Хао улыбнулся. Старший Хао. Ли Ижа заволновалась, подлетела к нему и очень храбрым движением нежно сжала руку. Если бы рядом не было многих учеников младшего поколения, она бы и вовсе кинулась ему в объятия. Ижа, ты похорошела. Дин Хао почувствовал ее эмоции и сам заволновался. Естественным движением он поднял руку и начал ласково гладить ее взъерошенные на ветру длинные волосы. Но вдруг, дядя, сделайте меня учеником, я очень талантлив и буду стараться. Жень Васин покраснел и схватил Дин Хао за ногу. Люди засмеялись. Младший, ты чей ребенок? Улыбнувшись, усмехнулся Дин Хао. Меня зовут Жень Васин. Мой папа, проклятый толстяк Жень Сяя, а мама, Муин. На одном дыхании маленький толстячок выдал свою биографию, но не успел он договорить, как вдруг толстячку в лицо прилетел толстый кулак, у того набух и потек кровью нос. Мальчик уныло опустил лицо и сказал, то есть мой папа никакой не проклятый толстяк, он самый удачливый, самый добрый, самый красивый, самый лучший глава пытливого зала наказаний Жень Сяя. Дин Хао удивленно посмотрел на Жень Сяя, закатившего в сторонке рукав, и спросил, он твой сын? Отцом Жень Васина оказался Жень Сяя. Толстяк довольно засмеялся. Это он пару секунд назад проучил толстячка Жень Васина. Теперь толстяк с соревновательным духом посмотрел на Дин Хао и сказал, «Ха-ха, естественно, это и мой сын. Старший Дин, ты культивируешь быстрее меня, сам по себе сильнее, девушек у тебя больше, но сын у меня появился первый, ха-ха-ха-ха». Смотря на бесстыдный смех толстяка, Дин Хао потерял дар речи. На бескрайнем континенте нормально было жениться и заводить детей в 15-16 лет. Жень Сяо было уже 19. Ничего удивительного в том, что у него уже был двухлетний сын. Больше Дин Хао удивили слова толстяка. Что значит у него появился первый? У самого юноши что, тоже был отпрыск? Проигнорировав толстяка, Дин Хао посмотрел на скромно стоявшую в сторонке девочку Дин Тиньшуан и спросил: «Младшая, а ты чья? Кто твоя мама?» Не успел его голос затихнуть. Эф, Ван Цзюи Фэн сразу засмеялся. Чжао Фань тоже не удержал улыбки. «Ха-ха-ха-ха, как ты ее назвал? Младшая, ха-ха-ха-ха, ой, не могу». Жэнь Сяо безудержно засмеялся. Дин Хао не понимал, что происходит. Юноша посмотрел на повеселевшую толпу и сразу понял, что от них ничего не добьешься. Он присел на корточки перед девочкой, посмотрел на нее и спросил: «Младшая, почему они смеются? Расскажешь старшему, а? Дети умеют издеваться не хуже взрослых». Дин Тиньшуан тихо посмотрела на Лилань, а затем вдруг переменилась в лице и сказал: «Отец, как ты можешь себя так вести? Увидев красивую девушку и сразу решил к ней подлизаться? Что значит младшая? Я твоя дочь, мне тебя, значит, старшим братом звать? Совсем мозг выгорел? Фу». Юноша чуть не подавился собственным дыханием. «Как ты меня назвала?» Выражение лица юноши было неописуемо. Девочка вздохнула и сказала: «И непонятно, как у такого идиота появилась такая умная дочь. Я же говорю, меня зовут Дин Тиньшуан, а мама моя — Лилань. Теперь понятно, папа?» У юноши в голове будто грянул гром. «Эта девочка, его дочь, он стал отцом, как такое возможно?» Смотря на серьезное лицо девочки, Дин Хао и вправду заметил в ней черты Лилань, особенно ее красивые изогнутые брови. Дочь была очень похожа на мать, но ее ясные глаза, наоборот, напоминал его собственные. Дин Хао и вправду был изнасилован Лилань в ночь перед тем, как покинул секту, но он и представить не мог, что та забеременеет. Юноша невольно поднял голову и посмотрел на прославленную на всю провинцию Асуру с нефритовым лицом. Та была счастлива его возвращению, но при этом хитро улыбалась. Дин Хао вспомнились ее слова той ночи: «Я не могу долго ждать, как прочие, я буду твоей здесь и сейчас». «Хорошо, хорошо, отлично». Дин Хао постепенно отошел от своего шока. Юноша посмотрел на Дин Тиньшуан и долго молчал. Девочка с самого начала показалась ему драгоценной. Может, дело было в его отцовских инстинктах? Ей было примерно 3 года, а она уже так хитро умеет разговаривать. Даже своего отца не щадит. Прямо как та девочка Дин Дин, сестра Се Цзюи. Смотря на шокированное выражение лица Дин Хао, Ван Цзюи Фэн и Жэнь Сяо снова засмеялись. Многие прочие мысленно заулыбались. Они давно слышали о легендарном Дин Хао, но всегда думали, что он очень серьезный человек. На деле же юноша был очень весел и беззаботен, и при этом его сила и вправду ужасала. Он за секунду убил демона императора. «Папа, ты ничего не хочешь мне сказать?» Дин Тиньшуан поняла свою нежную ручку. «Где подарок на нашу первую встречу?» Дин Хао начал обливаться холодным потом. Он поднял девочку на руки, рассмеялся и сказал: «Не волнуйся, папа принесет тебе все, что попросишь, хоть звезду, хоть луну». Девочка радостно улыбнулась и поцеловала щеку Дин Хао. Тот чуть не растаял. Он совсем не собирался становиться отцом, но, когда мокрые губы девочки прикоснулись к его щеке, он почувствовал, что отцовство – самое счастливое, что случилось с ним за всю жизнь. Он испытал к Дин Тиньшуан неописуемую кровную связь. «Дядя, дядя, я друг Тиньшуан, причем самый лучший. Возьмите меня в ученики». Жень Васин достал кристальную бутыль из своего кольца хранения, поднял ее и сказал: «Вот все звериное молоко, что у меня есть. Оно самое лучшее и хранится как надо. Возьмите и станьте моим мастером». Дин Хао рассмеялся, взял толстячка на руки и сказал: «Ну ладно, раз ты друг моей дочери, я соглашусь». Жень Васин обрадовался. Меж тем Жень Сяо и остальные тоже выглядели счастливо. За 3 года отсутствия Дин Хао совсем не изменился. Он все еще был их старым веселым другом. В последние месяцы в северном регионе стало неспокойно. Человеческая раса оказалась под сильным давлением. Секта Пытливого Меча, как первая фракция Снежной провинции, перенесла немало испытаний. Особенно тяжко стало, когда от секты Лазурных Облаков секты изничтожающего меча и других великих фракций стало известно, что демоны выбрали провинцию в качестве площадки для переговоров. Подозревая, что за этим стоит какой-то тайный план, Лилань и прочие важные люди секты отнеслись к вопросу чрезвычайно серьезно. Секта Пытливого Меча старалась как можно меньше контактировать с внешним миром. Деревню Пытливого Меча у Зеркального озера решено было эвакуировать, чтобы лишний раз не нарываться на конфликт с демонами. Но в секте все равно были недовольны высокомерием монстров. Теперь, когда Дин Хао вернулся, все должно встать на круги своя. Лилань и прочие почувствовали, как невидимое давление, давно сжимавшее их сердца, вдруг исчезло. Разговаривая между собой, старые друзья уже было направились назад, в секту, как вдруг вдали мелькнул огонек. Хлынула мощная аура, засвистел ветер. Дин Хао улыбнулся. Пришло еще несколько старых друзей. Сгустки света опустились на землю и превратились в знакомые лица. «Ха-ха-ха, я еще вдали почувствовал дружескую ауру. Ты вернулся, парень?» Хитрый толстяк Сун Цуэ рассмеялся, как обычно выпучив уши. «Ты все такой же толстый, злодей Сун». Дин Хао опустил детей и обнялся с толстяком. «Юный глава Сун». Лилань и остальные отсалютовали Сун Цуэ. За последние 3 года секта Лазурного облака не раз посылала людей в секту Пытливого Меча. Особенно часто гору навещал Сун Цуэ. Он интересовался, не стало ли известно чего от Дин Хао. «Ха-ха, юная глава Лань, он таки пришел». Толстяк как обычно не фильтровал свою речь. Он хлопнул Дин Хао по плечу и сказал: «Ты конечно учудил, братец Дин. Оставил такую прекрасную женщину и сбежал в центральные земли да южную пустошь». Дин Хао сразу захотел, чтобы толстяк заткнулся. Ему лишь бы издеваться, неважно какой высокий у него теперь статус. «Старший Дин». С толстяком пришла Гусин. Она посмотрела на Дин Хао издали, скрывая безумную радость в сердце, и поприветствовала. Юноша кивнула и сказал: «Похоже, из Байцуаньшуя вышел хороший мастер. У тебя ушло всего 3 года, чтобы стать королем боевых искусств». Не успел его голос затихнуть, как раздался смех. «Ха-ха, брат Дин, ты сам поручил нам эту девушку. Естественно, мы не могли просто оставить ее в сторонке». Мелькнул свет и вдруг появился демон изничтожающего меча собственной персоной в окружении мастеров своей секты. «Я слышал, сюда захаживали демоны из храма небесного монстра. Похоже, ты с ними уже разобрался, брат Дин», улыбаясь, сказал Бай Цуаньшуй. Дин Хао усмехнулся и ответил: «Несколько идиотов действительно приходили, и я действительно с ними разделался». Глава 795. «Я и сам так думаю. Юный мастер храма приходил?» — спросил Бай Цуаньшуй. Дин Хао кивнул. «Приходил, я его убил». Бай Цуаньшуй на секунду замер, а потом сразу же улыбнулся и сказал: «Ты совсем не изменился, брат Дин. Все такой же решительный. Лань был одним из любимых сыновей мастера храма небесного монстра. У тебя теперь будут проблемы, но это даже хорошо. Пришло время проучить этих демонов. Слишком много они о себе в последнее время думают. Сколько можно им издеваться над нами, людьми, безнаказанно? Ноль». Большой толстяк Сун Цуэ с улыбкой поддержал его. «Именно, хорошо, что ты его убил. Очень раздражающий был персонаж. Я и сам думал, как бы с ним разделаться, но ты меня опередил, брат Дин. Да и кому какое дело до храма небесного монстра? Секта Лазурного облака вам поможет». Сун Цуэ пообещал оказать помощь секте Пытливого Меча на случай, если храм небесного монстра будет мстить. Пока они говорили, радостная Лилань посмотрела на Гусин. Лилань уже слышала о ее подвигах, но не знала, что год назад прославившаяся воительница была знакомой Дин Хао. Гусин хорошо скрывала свои мысли, но женская интуиция подсказала Лилань, что между этой чарующей девушкой и Дин Хао все было не так и просто. Лилань снова перевела взгляд на Дин Хао и мысленно сжала зубы. Этот парень умел очаровывать девушек. Сун Цуэ и Бай Цуаньшуй надолго в секте Пытливого Меча не задержались. После вечернего банкета они отправились назад, к Зеркальному озеру, вместе с эскортом из мастеров своих сект. На переговоры стекалось все больше важных лиц. То и дело строились какие-то козни. Между расами установился деликатный баланс. Юные главы секты Лазурных облаков и секты Изничтожающего меча были критически важны и долго отсутствовать не могли. Кроме того, они заверили, что попробуют уладить вопрос с храмом небесного демона, даже если потребуется прибегнуть к силе их сект. Все же именно демоны начали конфликт, а потому это были их вина. За 3 года Сун Цуэ и Бай Цуаньшуй стали намного сильнее. Они сами по себе были очень талантливы и происходили из больших сект, а потому культивировали намного быстрее обычных людей. Оба уже сделались императорами. Гусин тоже собиралась уйти, но Лилань уговорила ее остаться. Ночью секту осветили праздничные огни. Многие ученики, поступившие в секту недавно, хотели своими глазами увидеть сумасшедшую саблю, безумный меч. Дин Хао лично навестил регион официальных учеников. Нынче секта пытливого меча стала первой фракцией снежной провинции. Учеников теперь набирали намного больше, не меньше 5000. Условия поступления тоже стали намного строже. Новые ученики были значительно сильнее прежних. Официальные ученики все еще делились на институты: восточный голубой, западный красный, северный желтый, фиолетовый южный и белый центральный. Зал номер 8, в котором в свое время жил Дин Хао, теперь был занят новым владельцем. Поскольку учеников набирали намного больше, за эти 3 года секта расширила зону проживания официальных учеников. Новые жилища были намного больше и величественнее, чем те, в которых когда-то приходилось жить Дин Хао. Раньше самым лучшим институтом считался центральный. Именно туда определяли всех самых талантливых учеников. Сейчас иерархия изменилась, лидирующее место отошло восточному. Не было большей чести, чем ходить по секте пытливого меча в длинной лазурной робе. Ведь именно в восточном институте в свое время учился Дин Хао. Прославившись, Дин Хао продолжал носить лазурную робу, что сделало его одежду своеобразным символом. Стоило Дин Хао навестить столовую официальных учеников, как на него обрушился шквал оваций. Даже сам юноша не ожидал, что после 3 лет отсутствия его все еще будут так почитать. Он поужинал вместе с официальными учениками и вспомнил прошлое. Затем посмотрел на Дин Тиньшуан, следовавшую как хвост за своим папой, и невольно переполнился эмоциями. Прошло уже 6 лет с тех пор, как он попал в этот мир. Оставив зону официальных учеников, Дин Хао, Лилань, Ван Цзю и Фэн и остальные высокопоставленные чины секты пришли к кладбищу героев секты. Дин Хао склонился перед могилами Ци Цаншеня и Ли Цзяня и долго не поднимался. Оба мастера оказали огромное влияние на возвышение Дин Хао. Они не только проложили для него дорогу, но и показали пример своей великой воли и крепким духом. Твердый характер мастеров закалил юношу. Нынешнее процветание секты было во многом благодаря Ли Цзяне и Ци Цаншеню. Почитая души мертвых, Дин Хао пролил на могилы бутыль вина. На кладбище лежали погибшие в неравном бою за секту, ее истинные герои. Это было самым сокровенным местом секты пытливого меча. За последние 3 года за ним усердно ухаживали. Вокруг кладбища стояла формация. Она не пускала ветер и снег, а потому тут росло множество цветов, и погода всегда была райской, какая бы ни стояла пора года. Когда Дин Хао и остальные покинули кладбище, уже близилась полночь. Дин Хао собирался сходить к обратной стороне горы, чтобы снова посмотреть на пещеру. Как-никак сейчас это был самый важный регион секты. Бездонная шахта пурпурных мистических камней и фиолетовые ци дракона были как-то связаны. Но маленькая Тиньшуан устала и начали зевать. Она отказывалась покидать руки Дин Хао. В итоге ничего не оставалось, кроме как направиться к вершине скрытого меча, чтобы отдохнуть. Вершина скрытого меча не относилась к 6 прочим вершинам. Это было личное жилище Ци Цаншеня, и потому она оставалась относительно независимой. Дин Хао был нынешним главой вершины и мог свободно судить всех прочих глав и даже главу секты. Жил он тут же, вершина скрытого меча, холм с вишневым деревом. Хлестал ночной ветер, с вершины открывался вид на всю секту пытливого меча. Несмотря на ночное время, секта была ярко освещена. В руках Дин Хао как кораллы висела юная Тиньшуан. Юноша улыбался, стоя на краю утеса. «После того, как ты ушел, только мастер дядя Ван Цзю и Фэн навещал вершину скрытого меча. Больше сюда никого не подпускали». Стоя рядом с Дин Хао нежным голосом сказал Лилань. Юноша кивнул. Мастер Цаншэнь все свое время проводил на вершине. Иногда он не покидал ее десятки лет. Это место создано для тихой культивации. Пока и тут все тихо, мастер может спать спокойно. Спасибо, что так обо всем позаботилась, юная Лань. Дин Хао нежно сжал тонкую белую ручку Лилань. Никакой официальной церемонии они не проводили, но всем было очевидно, что Асура с нефритовым лицом, глава сильнейшей секты Снежной провинции, была его женой. Лилань была как всегда решительной. Она не скрывала, что девочка была дочерью Дин Хао. Об этом знала вся секта, если не вся провинция, хотя на бескрайнем континенте было не очень почетно рожать детей вне брата. Из-за этого Лилань испытала немало невзгод за эти 3 года. Лилань была достаточно умна, чтобы скрыть все это и родить девочку тайно, если бы захотела. Благодаря своему статусу она могла даже взять Дин Тиньшуан в секту пытливого меча и дать ей все возможные ресурсы, но Лилань решила этого не делать. Тиньшуан должна вырасти, зная, кто ее родители. Я не хочу, чтобы она считала себя сиротой, поэтому я открыто заявила, кто она такая, тихо сказала Лилань. В действии у нее было много забот, неподходящих для ребенка. Между Лицзянь и Лолань были очень напряженные отношения. Лилань постоянно росла в атмосфере родительского конфликта. Теперь оба ее родителя погибли. Узел у нее на сердце развязался, и все же Лилань не могла не сожалеть о своем прошлом. Ей не хотелось, чтобы у ее собственной дочери было тяжелое детство. «Старший Хао, ты на меня злишься?» Чувствую горячую руку Дин Хао, вдруг спросила Лилань. «С чего мне злиться?» Юноша опустил голову и привычным движением поцеловал лоб Лилань, а затем нежно сказал: «Я должен благодарить тебя, ты сделала все, чтобы юная Шуань жила в тепле и достатке. Мне просто жаль, что я не смог быть для нее отцом с самого действа». Лилань слегка покраснела и сказал: «Тебе не жаль, что она дочь, а не сын?» Дин Хао рассмеялся. «С чего это нефритовую Асуру так заботит чужое мнение? Не волнуйся, я люблю мою дочь. Все говорят, что дочери – любимчики отцов. Тиньшуан умная и хорошая, я сделаю все, чтобы в ее жизни не было невзгод. Она будет свободна, как счастливая птичка». В сердце Лилань хлынула нежная радость. Она прильнула к плечу Дин Хао. «Я всегда мечтала, чтобы мой муж был великим человеком», – сказала она радостно. «Я воображала его, когда была одинока и беспомощна. Он был всего лишь иллюзией, но сейчас, хвала небесам, иллюзия стала правдой». Дин Хао весело усмехнулся. «Я правда настолько хорош?» Лилань нежно кивнула. Дин Хао довольно сказал: «Я и сам так думаю». Лилань рассмеялась. «Кто бы мог подумать, что прославленный сумасшедшая сабля, безумный меч такой нарцисс?» Дин Хао улыбнулся и провел рукой по груди Лилань. «Это еще ничего, вот что действительно поражает, так это то, что яростная нефритовая Асура, глава секты пытливого меча Лилань, девушка нежная и мягкая как вода, все еще плоская как доска». Глава 796. Муж главы секты должен следить за своим имиджем. Лилань разозлилась и уставилась на Дин Хао, но вдруг ей стало жарко, и она низким голосом сказала: «Тиньшуан еще тут, тише», а затем смутилась и спросила: «Что значит плоская как доска?» Дин Хао рассмеялся. «Это значит немыслимо очаровательная». Его рука стала еще более непослушной. Лилань прильнула к Дин Хао. Меж тем на вишневом дереве вдруг расцвели розовые цветки. Они посыпались, подхваченные ветром. Вид был невероятно красивый. Это было магическое дерево. На следующий день Дин Хао оторвал ото сна юная Тиньшуан. «Папа, папа, я есть хочу. Хватит спать. Ты такой ленивый. Вылезай уже на солнце». Девочка трясла Дин Хао за плечо и звонко щебетала, как птичка. Дин Хао открыл мутные глаза. Золотой свет из окна освещал комнату. Дин Хао потер глаза и поднялся. Хижина на вершине скрытого меча с первого взгляда была грубоватой, на самом деле олицетворяла естественное спокойствие. Прошлой ночью юноша немало времени провел в кровати с Лилань. Заснули они очень поздно. Дин Хао давно уже так сладко не спал. Он потянулся и всю усталость как рукой сняло. Дин Хао натянул белую мантию, ущипнул нежные щечки своей маленькой дочери и с улыбкой спросил: «Тиньшуан, а где сейчас мама?» Дин Тиньшуан, улыбнувшись, скривила лицо и ответила: «Мама готовит завтрак. Уже столько времени прошло, а ты все спишь». Затем милая девочка вздохнула и взволнованно сказала: «Мама возглавляет секту, ты ее муж. Ты тоже должен следить за своим имиджем. Нельзя просто лениться и ничего не делать». Дин Хао улыбнулся: «А ты много знаешь для ребенка». Девочка была не по годам умной. Юноша взял ее на руки и вышел наружу. Стояло позднее утро. Небо было просторным и чистым, будто вымытым, без единого облачка. Спустя почти 10 дней метели настала хорошая погода. Благодаря защитной формации вершина скрытого меча была покрыта зеленью. Журчали ручьи, зеленели деревья, было тепло. Казалось, сейчас была середина весны. Под вершиной будто змея гору окольцовывал снег. Вид был чудесный. Под вишневым деревом Лилань в белой юбке сидела на плетеном стуле за плетеным столом. Она выглядела как фея, не заинтересованная в мирских делах. На столе был выставлен завтрак. Лицо девушки сияло красивой, спокойной улыбкой. Дин Хао вдруг подумал, что жизнь прекрасна. Отец, мать и дочь уселись на стулья и приступили к еще теплой еде. Со стороны они походили на празднующих бессмертных. Какой хороший день. «Папа, а потом ты опять уйдешь?» – забеспокоившись, спросила Дин Тиншуан. Дин Хао поцеловал дочь в щеку и с улыбкой ответил: «В этот раз я останусь надолго». И он, и Лилань понимали, что на континенте сейчас неспокойно. Особенно тяжело было в некогда самом богатом центральном регионе. Он превратился в кровавое поле боя. Тамошние люди были в крайне тяжелом положении. На севере тоже уже появились первые признаки грядущей бури. Нависали мрачные тучи. Долго спокойствие не продлится. Лилань знала, что именно сейчас больше всего интересовало Дин Хао, а потому по окончанию завтрака начал рассказ о том, как за эти 3 года изменилась секта. Юноша с радостью слушал. Его усилия не пошли напрасно. Нынче в секте пытливого меча мастеров было не меньше, чем облаков. Им все еще было далеко до действительно больших фракций, таких как секта Лазурного облака и секта Изничтожающего меча. Но они по праву назывались важной фракцией. В Снежной провинции, а также в десятке прилегающих, секта Пытливого меча была неоспоримым лидером. Кстати, а где сейчас младший Ван и младший Ли Юньцы? Дин Хао вспомнил, что еще не виделся Ли Юньцы и Ван Сяцы. Младший Ван и младший Юньцы отправились купить материалов для создания пилюль. Они ушли уже полмесяца назад и через 2 дня должны вернуться, ответила Лилань. Ван Сяцы стал важным человеком в секте Пытливого меча. Он еще не достиг перинатальной стадии, но благодаря своему коммерческому таланту значительно расширил зону влияния небес на земле. Он был баснословно богат и за эти 3 года сослужил секте большую службу. Он отвечал за всю внутреннюю и внешнюю торговлю и представлял секту в переговорах, благодаря чему стал известным человеком в Снежной провинции. Полдня Дин Хао провел, отдыхая на вершине скрытого меча. Он посвятил это время жене и дочери. Юноша не культивировал и не расспрашивал о делах секты. Вместо этого он игрался с дочкой на вершине скрытого меча, всячески балуя хитрую и талантливую девочку. Дьявольский кот Си Юэ наконец повстречал достойного врага. «Стань больше, я хочу покататься». Юная Тиншуан тянула Си Юэ за ухо, требуя, чтобы тот стал для нее размером с лошадку. Затем она запрыгивала на него и забавлялась, разъезжая туда-сюда. Щенка девочка держала в руках, в то время как маленькая бабочка грациозно парила у нее над головой. Зверьки чувствовали, как сильно Дин Хао оценил юную Тиншуан, а потому ничего не могли поделать с дьявольской девчушкой. «Мяу, это нечестно, почему только на мне ездит? Черныш толще, на нем должно быть приятнее кататься», — жаловался Си Юэ. «Только у тебя есть крылья, и еще ты можешь становиться больше». Девочка проигнорировала жалобу кота. Дин Хао с великим блаженством смотрел на ей радостное лицо. Время шло, утро подошло к концу. В полдень семья позавтракала, и Дин Хао покинул вершину скрытого меча. Он направился к обратной стороне горы, проверить земную пропасть. Она была очень важна для секты, к тому же там скрывался некий очень важный секрет. Юноша обязательно должен был все проверить. В противном случае он не успокоится. Обратная сторона горы больше не была той свалкой, какой ее застал Дин Хао. Все здесь было перестроено. На месте гор мусора возвышались величественные павильоны. Оборотная сторона горы стала одним из самых людных регионов секты. К тому же место было хорошо защищено. Оставленные Дин Хао формации все еще были в силе. Даже император боевых искусств так просто сюда не прорвется. Юноша потратил пару часов, чтобы проверить и укрепить формации. После того, как он своими глазами увидел формацию Млечного Пути, тянущую на божественный ранг, знания Дин Хао в этой сфере еще укрепились. Обновленные формации стали в десятки раз сильнее. Даже высокоранговый император больше не мог их прорвать. «Старший Дин, а я тебя уже заждался», — сказал Жэнь Сяо, стоя на краю бездны. У Лилани, Ван Цзю и Фэня были дела по секте, так что сопроводить Дин Хао в земную бездну взялся Жэнь Сяо. Удачливый толстяк нынче стал уже королем боевых искусств, на полшага властителем. Его талант был очень хорош, к тому же он унес с собой большой урожай с поля битвы сотни святых. Да и за последние 3 года удача его не оставляла. Сила Жэнь Сяо росла не по дням, а по часам. Лилань и прочие, вступившие в секту одновременно с ним, тоже не могли за ним угнаться. Только Лу Куан, Мужун Инчжи, Юй Цзюэ и Ай Цзиньган Сяда и некоторые другие были к нему хотя бы близки в плане культивации. Его удача распространялась и на любовную жизнь. Муин, девушек на стадии короля боевых искусств, которую Дин Хао освободил из дома утонченных желаний, прибыла по указанию юноши в секту Пытливого меча и сразу же завоевала своей красотой множество поклонников. Но в итоге ее сердце досталось толстяку, и вместе у них получился такой же толстый сын. «Пойдем, Посмотрим, что там да как. Дин Хао без лишних слов сиганул в пропасть. Ему не терпелось увидеть, изменилось ли тут все за 3 года. Фиолетовая ци дракона извергается в последнее время все чаще и чаще. После каждого извержения все камни под землей пропитываются густым ци и становятся мистическими камнями высокого ранга. Если бы не формация, которую ты установил, брат Дин, гора пытливого меча уже давно бы превратилась в один большой мистический камень, описал ситуацию толстяк. Спустя 500 метров спуска стены и вправду начали состоять из мистических камней. Они были пурпурными и сияли чарующим блеском. Дин Хао убедился, что это на самом деле мистические камни, после чего проверил их ци. Тут его ждал небольшой шок. Оказывается, превратился не только внешний слой, но и вся скала на несколько километров вглубь. Когда Дин Хао в прошлый раз сюда спускался, кристаллы начинались только с 3 километров. За 3 года ци пурпурного дракона пробило себе 2,5 километра. Учитывая, что по пути оно превращало все камни в мистические кристаллы, скорость эта была пугающей. По сути, за 3 года пурпурная ци создала гигантскую сокровищницу. Даже у гигантской секты уйдет больше 10 лет, чтобы всю ее израсходовать. Сложно сказать, удачей все это было или грядущей бедой. Чем глубже Дин Хао спускался, тем чище становились кристаллы. Несмотря на весь свой опыт, юноша был в шоке. Он внимательно осмотрел поверхность стен шахты духовным сознанием и пришел к выводу, что с мистическими кристаллами было все в порядке. Они содержали чистейшую энергию и не более. Дин Хао думал навестить пещеру, в которую угодил немногим после своего перерождения, но рядом был Жэнь Сяо, и от этой идеи пришлось временно отказаться. Юноша не хотел никому раскрывать этот секрет. Глава 797. 6 дверей из голубого камня. Таинственную пещеру Дин Хао тоже спрятал формацией, так что вряд ли ее могли найти за эти 3 года. Когда они спустились на 5 километров, у Жэнь Сяо возникли трудности. К счастью, они уже достигли места назначения. Внизу показался огромный, висящий в воздухе мистический кристалл. Именно эту глыбу Дин Хао обнаружил, когда спускался в первый раз. Ее поддерживала ци пурпурного дракона. Кристалл сиял завораживающим фиолетовым сиянием. Он был гладкий и мог уместить на себе до 2000 человек. Это место идеально подходило для культивации. 3 года назад Дин Хао превратил его в гигантскую площадку для тренировок и закрытой культивации. Сюда допускались только самые лояльные и талантливые ученики секты Пытливого Меча. Сейчас, спустя 3 года, Ли Лань и остальные отстроили это место и превратили в полноценную тайную базу. Сюда кроме учеников были переправлены рабочие. Они вырезали внутри гигантского кристалла полноценный подземный дворец. Место было не узнать. Культивировать здесь было крайне эффективно. Даже самый обычный человек, тренируясь тут, имел бы невероятный прогресс. Как и наказал Дин Хао, сюда допускались лишь самые талантливые ученики. Многие из них уже стали перинатальными. Их было несколько сотен. Раньше секте Пытливого Меча требовалось несколько сотен лет, чтобы обучить столько перинатальных воинов. Прочие фракции понимали, что сила секты Пытливого Меча растет как на дрожжах, но насколько именно они уже были сильны, никто точно не знал. Нынешняя секта Пытливого Меча походила на спящего гиганта. Когда он проснется, вздрогнет весь северный регион. Единственной слабостью секты был недостаток по-настоящему великих мастеров. Но вернулся Дин Хао, сумасшедшая сабля, безумный меч. Никто ниже стадии святого был ему не ровня. А вместе с демонической саблей и ржавым мечом юноша мог потягаться даже с обычными святыми. Гигант постепенно поднимался. Дин Хао и Жэнь Сяо решили не тревожить культивирующих тут воинов. Юноша скрыл свою ауру и осмотрел базу. Сам он только предложил план, реализовала его во всех деталях Ли Лань. Она сделала все, чтобы извлечь максимальную выгоду из висячего мистического камня. Сейчас это была столица и самая большая тайна секты Пытливого Меча. Дин Хао продолжил спуск вниз. «Старший Дин, дальше я не могу». Жэнь Сяо выдавил улыбку. Ниже 5 километров извержения ци пурпурного дракона становились совсем невыносимыми. Они были намного сильнее, чем 3 года назад. Жэнь Сяо пробиться через них не мог. «Дальше секта не исследовала?» – спросил Дин Хао. Жэнь Сяо горько улыбнулся. Глава Ли Лань как-то собрала мастеров и попыталась спуститься ниже, но застряла на 7 километрах. Глубже пройти не получилось. «После того, как ты все тут изучили 3 года назад, старший Дин, больше ничего особенного не происходило, так что место должно быть безопасным». Дин Хао кивнул. 3 года назад он смог спуститься на 13 километров, прежде чем путь преградили мощные потоки ЦИ. Исследование духовным сознанием показало, что земная пропасть всего простирается на 18 километров. «Ну ладно, можешь возвращаться, младший Жень, а я еще раз тут все проверю», — решил Дин Хао. Его ЦИ все еще было лишь на пике стадии короля боевых искусств, но физическая сила, благодаря нефритам в камне, достигла 9 го этапа властителя. Он мог без проблем добраться до основания пропасти. Дин Хао хотелось узнать, что именно покоится на дне бездны, и почему он нашел тут наруч Дин Шинтаня. «Будь осторожен, старший Дин», — предупредил Жень Сяя. Дин Хао кивнул и продолжил спуск вниз. Спустившись на 10 километров, юноша почувствовал давление. Однако в этот раз он был намного сильнее. Вскоре он достиг своего прежнего предела – 13 километров. Давление стало еще сильнее. Юноша высвободил всю свою физическую силу, ци и начал медленный спуск вниз, продавливая себе дорогу как гигантская скала. Выпустив духовное сознание, юноша прощупал дно бездны. Чтобы преодолеть последние 5 километров, у него ушло 2 часа. Наконец перед ним предстала шокирующая картина. В густом фиолетовом тумане лежало гладкое, будто отполированное клинком, зеркало огромных размеров. Юноша увидел в нем свое перевернутое отражение. В зеркале можно было четко разглядеть каждый волосок. Оно явно было искусственного происхождения. Но шокирован Дин Хао был по иной причине. Его удивило, что на гладкой как зеркало поверхности стояло 6 больших дверей из голубого камня. Каждая была размеров в несколько десятков метров. Они выглядели древними. Их поверхность была грубой. Спустя многие годы на них появились разноцветные царапины. Понять, из чего именно были сделаны двери, было невозможно. Из трещин в дверях струилась мощная фиолетовая ци. Достигающий аж самой земли поток фиолетового ци исходил из трещин в 6 дверях. Что это за двери? Кто их сюда поставил? Дин Хао был в шоке. У него было много предположений о том, что будет лежать на две земной бездны, но 6 обычных дверей не фигурировали ни в одном из них. Юноша осторожно подошел к одной из них и пригляделся. Он провел по двери рукой. Та была грубой и очень холодной. Юноша попробовал провести свое духовное сознание за дверь, но его остановила некая невидимая сила. «Это какая-то формация», — приглядевшись, заключил юноша. В дверях когда-то заключалась немыслимая сила. Она была древней и мощной, но почему-то отличалась и от демонического, и от обычного ци. Дин Хао никогда не видел такой энергии. Она была какой-то священной. Что это за чертовщина? Небольшие трещины в дверях, размером не больше пальца, источали все то ци пурпурного дракона, которое превратило оборотную сторону горы в гигантскую сокровищницу. Что будет, если открыть двери полностью? Дин Хао попробовал просунуть в дверь палец, но мощная энергия откинула его назад. Вдруг юноша кое-что понял. Прежде секта не нашла никакого фиолетового ци в земной пропасти потому, что двери были закрыты, и все ци было запечатано по ту сторону. Но потом они почему-то растрескались, и ци пурпурного дракона хлынула наружу. Невероятно, столько загадок. Дин Хао еще немного повозился, но природу дверей понять не смог. Куда же они ведут? Если это действительно формация, то что за ней скрыто? Дин Хао задумался. Наконец он решил оставить каменные двери и занялся изучением самой земной пропасти. Внутри она походила на гигантский бассейн. Радиус был по меньшей мере в пару километров. Стены представляли собой мистические камни высшего качества. Они сверкали фиолетовым, иллюзорным светом. К сожалению Дин Хао, кроме 6 дверей никаких прочих признаков человеческого присутствия не нашлось. Но вдруг, стоп, что-то тут не так, здесь кто-то сражался. Зрачки юноши сузились, он увидел в 1000 метров над дверью остатки странной ауры. Она была очень слабой, и пока вокруг полыхала ци пурпурного дракона, ее было не найти. Но когда юноша ее таки обнаружил, выражение его лица резко изменилось. Свет от этой ауры будоражил его душу. Какая мощь, немыслимо. Остатки ауры испугали его до глубины души. Он попробовал пройтись по ней духовным сознанием, но стоило его развитому до 7 краткой стадии искусства победы духовному сознанию приблизиться к ужасающей ауре, как его скрутило и разорвало на части. Если бы Дин Хао решительно не перерубил связь между собой и той каплей духовного сознания, юношу бы серьезно ранило. Он был в шоке. Уже давно он не испытывал такой гигантской разницы в силе между собой и противником. Даже разрушительный силуэт Чу Куанту на вершине небесной башни так его не испугал. Юноша вспомнил, что Тяньшу, тогда еще в образе святого с бронзовой кожей, сказал, будто Чукуанту был на пике стадии святого, и если эта сила еще страшнее, значит она принадлежала высшему божеству, в это сложно было поверить. К тому же всего было две такие ауры, их владельцы когда-то сражались. Здесь произошла битва божественных. Дин Хао глубоко вздохнул. Он точно помнил, что когда 3 года назад проверял это место духовным сознанием, ужасающих аур тут не было. Неужто святые сразились за этот промежуток времени? Глава 798. Много дорог исходил. Дин Хао сразу же вспотел. Божественные мастера – это величайшие воины бескрайнего континента. Каждый обладает невиданной силой. И хотя путь боевых искусств бесконечен, из-за божественной стадии находится стадия бессмертного, и люди, и демоны согласны в том, что бессмертие возможно только теоретически. Божественная стадия возможно не последняя. К сожалению, точно в этом убедиться еще ни у кого не получилось. В данный момент у человечества 5 богов-войны, а у демонов 9 демонических божеств. Всего 14 высших, наблюдающих свысока за всем миром и обладающих абсолютной силой. Они могут движением пальца уничтожать гигантские горы и реки, каждое их слово – абсолютный закон. Они пользуются несравненным почтением и очень редко вмешиваются в дела континента. Даже руины священного божественного храма не смогли привлечь их внимание. Но почему божественные сразились тут, перед каменными дверьми? Что тут такое находится, что могло бы их к этому побудить? Дин Хао невольно задумался. Никто в секте пытливого меча не заметил бы, приди сюда божественные. Они повелевают всем миром и могут делать все, что вздумается. Но также очень вероятно, что битва эта была незначительная, противники просто проверили силы друг друга, а не то и секта, и вся снежная провинция были бы уничтожены. Все это было покрыто ореолом тайны. Дин Хао тут ничего поделать не мог. Над ним будто собирались невидимые облака. Демоны северного региона не могли просто так выбрать для переговоров снежную провинцию. У них на то были какие-то причины, и очень возможно, что недобрые. Вероятно, их решение было как-то связано с таинственными каменными дверьми на дне земной бездны.